401. Матерь Агни-йоги. Любимый, тебе я хочу указать, что в жизни земной нашей тяжкой мы часто бессильны природу людскую по воле своей изменить. Она ведь не сразу смирилась. Веками растут ее корни способностей, качеств, привычек. Их нужно, но трудно изъять, когда не от света они. Потому надо явить великое снисхождение, терпение и сострадание и не уставать пред повторными попытками поднять человека из ямы, если упал он в нее. Учителю уподобиться надо в великом терпении его вас преобразить и поднять за собою, очистив от тысячелетнего сора.